Книга представляет собой учебное пособие по марксистско-ленинской философии. В ней дается систематизированное изложение основ диалектического и исторического материализма, истории философии, критика современной буржуазной философской и социологической мысли. Рассчитана на студентов высших учебных заведений, слушателей системы партийной учебы, а также на тех, кто самостоятельно изучает марксистско-ленинскую философию. Рукопись книги удостоена премии на Всесоюзном конкурсе учебников для студентов высших учебных заведений.